Глава 9. Кашира. Полный газ. Пока дорога была ровной и спокойной, я провел короткий инструктаж. В Кашире ловить нечего. Пролетаем ее на скорости, не тормозя. Озерные говорили, что там нет мутантов, а сам городок никто не контролирует. Разные залетные шарятся в поисках нужного. Дальше Ступино. По моим расчетам, если где-то и остались организованные военные, то именно там, где склады резерва. Такие объекты без охраны не оставляют. А если учесть, что дальше по маршруту Чехов, Наро-Фоминск и Кубинка – одни военные узлы, значит цепочка снабжения у них должна быть. С большой вероятностью все под контролем. Пока я проводил инструктаж, машина уже поднялась на очередной пригорок. Перед нами открылась панорама Каширы. До города оставалось километров 5-7. Мы еще не въехали, но уже виднелись его окраины. Справа тянулись поля и посадки. Впереди угадывались старые дачи и, возможно, заброшенные фермы. Где-то на северной окраине поднимался дым, но нам нужно было в другую сторону. Осмотр в бинокль ничего не дал, и мы поехали дальше. Почти до самого выезда никто не встретился, и мы уже начали расслабляться, как вдруг из-за поворота вылетела буханка. Именно вылетела, опасно накренившись на бок. Она свернула в ту же сторону, куда нам предстояло ехать, и, ударив по газам, умчалась прочь. «Тут какая-то своя движуха», – подал голос Саня. «Развернись», – спокойно сказал я Насте. Девушка начала разворачиваться по неширокой улице, стараясь вписаться в ограниченное пространство. И тут из-за поворота раздался звук, который я не спутаю ни с чем. Этот пронзительный вой, почти металлический, будто режет воздух. Так воет турбина разгоняющегося БТР. «Газ, Настя, газ!» Спокойно, но твердо бросил я, уже перебирая взглядом укрытие вокруг. Рысь начала ускорение. И именно в этот момент появился БТР. На броне сидело 4 человека, разномастно одетые, вооруженные. Хоть и гнались они за буханкой и смотрели не в нашу сторону, но нас заметили мгновенно. Без предупреждения, те, кто сидел сверху, открыли огонь. Нас спасло только то, что тяжелый БТР уже начал поворот и, двигаясь по инерции, не мог сразу остановиться. Этого времени нам хватило. Мы выскочили из зоны видимости и, не сбавляя хода, свернули на первом же перекрестке. «Уходи километр, потом направо. Попробуем оторваться по параллельной улице», – бросил я Насте, сверяясь с навигацией. Я включил рацию и начал вызов. «БТР-80. БТР-80, прием». Ответа не последовало, только потрескивание эфира. Повторил еще пару раз. Тишина. Мы уже почти дошли до поворота, который я выбрал как возможный маршрут для ухода, когда эфир ожил. «Эй, залетные!» Голос резкий, хриплый. «Вам делает очень лестное предложение Коля Самарский. Останавливаетесь, отдаете свое корыто, и так уж и быть, сваливаете. Других вариантов не будет. Свободных столбов много, а дороги, если что, перекроем». Секунда тишины. Я переглянулся с Настей, Васей и Саней. Все было ясно без слов. «Ну что, пацаны, сговорчивыми они не будут», – спокойно сказал я. «Это не военные, так что не жалеем. Саня, достань аглень и шмель. Настя, не сворачивай тут, иди до конца улицы. Там будет пересечение с главной. Вот там и повернешь. Парни, по 4 гранаты каждому. Автоматы на изготовку. Если БТР нас засек, просто так не уйдем. На выезде все открыто. Ни укрытий, ни петляний, как на ладони. Рисковать нельзя». Я мельком осмотрел обстановку за окном и добавил уже спокойнее. «Попробуем затихариться. Если не прокатит, познакомим Колю Оленя с Аглинем». Но затихариться не дали. Промелькнул, будто случайно, но через секунду изменил курс. Санек его заметил первым. «Все, Настя. Полный газ после поворота. Не останавливайся, пока я не скажу». Мы вжались в кресло. Рысь неслась по узкой улице, подпрыгивая на выбоинах. Дрон исчез. Скорее всего, ушел выше. Я схватил аглень, снял с предохранителя и поставил на боевой взвод. Сзади Вася молча приготовил запасной тубус, на всякий случай. Пролетая Т-образный перекресток, я уже знал, что сейчас будет. И действительно, на примыкающей улице, чуть выше по склону, шел в нашу сторону БТР. Метрах в 200. Прямо на нас. Он открыл огонь с опозданием в долю секунды. Пули врезались в угол дома на перекрестке, разбивая кирпич и поднимая пыль. Настя вильнула рулем и выдавила газ на полную, чтобы уйти из сектора обстрела. «Стой!» – заорал я. Машина рвано встала колом. Я вылетел наружу, метнулся к углу, поднял аглень. Лобовая проекция БТРа уже заполняла прицел. Из-за дома снова вынырнул дрон. Я не ждал, выстрелил. Грохот, пламя, струя удара легла точно в броню. БТР рванул в бок, потерял управление и, скользя, врезался в дом. Там же и загорелся. Взрыв потряс улицу. Окна в соседнем здании осыпались. Дрон, потеряв равновесие от ударной волны, взмыл вверх и исчез в небе. Тубус я отбросил, рванул обратно к машине. Дверь еще не захлопнулась, как Настя уже вдавила газ. Рысь с ревом сорвалась с места. Позади, в дыму и пламени, заканчивалась история одного БТРа. Кто-то из тех, что были на броне, могли и выжить, но задерживаться и проверять в наши планы не входило. Секунда молчания, и в машине раздался взрыв эмоций. Саня заорал на адреналине. Вася захохотал, хлопая по плечу Настю, которая еле сдерживала смех и шок. «Мы его сделали!» – Саня орал. «Да это же... это ж как в кино, мать его!» «Догнал, гад! Догнал!» «Дороги у него перекрыты, мля!» «На, умойся!» Вася не сдерживал эмоций. Никогда его таким еще не видел. «Командир, с тебя урок! Я тоже так хочу!» Сказал Санек, влезая между сидениями. Настя только выдохнула и тряхнула руками, не отпуская руль. «Командир, ты нас научишь? Это же надо!» В свою очередь сказал Вася, уже спокойным тоном. БТР завалил, как картонную коробку. Я только кивнул, проверяя прицел и перезарядку. Аглень и шмель одно и то же практически, только аглень поновее и чуть точнее. Принцип тот же, одноразовый, прицельная дальность до 600. Главное, не стойте сзади стрелка, реактивная струя обожжет. За спиной минимум 10 метров чистого пространства. Навелся, перевел в боевое, прицелился и стреляешь. Только не тормозить. После выстрела сразу трубу выкинул и сматывайся. Выстрел демаскирует, как фейерверк. И да, в зданиях стреляем только из окна, не из глубины. Себе хуже сделаешь. «Ты чё, в лоб прям целишься?» – спросил Вася, гладя тубус аглени. «Аглень – это не гранатомет, это огнемет», – пояснил я, не отрываясь от прицела. «Он не пробивает броню, как кумулятив. Он сжигает все внутри». Там термобарическая смесь, давление и температура такие, что внутри бронемашины ни один живой не выживет. Даже если корпус цел останется, экипажу крышка. «Понял», – пробормотал Вася, уважительно глядя на трубу между сидениями. В этот момент эфир радио снова ожил. Уже другой голос, с хрипотцой, с надрывом, еле сдерживая эмоции, заговорил. «Мы ж тебя найдем. Не сегодня, так завтра». «Ответишь за пацанов, сука!» Прием был не такой четкий, как в первый раз. Я молча выключил рацию, предварительно щелкнув на смену канала. «Эти далеко. Похоже, две группы были. Ладно, уходим, пока не очухались». Насте два раза говорить не пришлось. Она тут же вжала педаль в пол, и рысь рванула вперед. От фасадов пустынных домов гулко отбивалось эхо. Ехали примерно час, когда сбоку от дороги заметили дымящуюся буханку. «Не останавливайся», – сказал я Насте. Пассажиров видно не было. Скорее всего, услышав звук мотора, они залегли где-то поблизости. «Чего это они?» – спросила Настя, не отрываясь от дороги. «Гнали на полных газах. Вот старушка и закипела. А как услышали нас, попрятались. У них своя дорога, у нас своя». Я чуть усмехнулся и, имитируя голос диктора метро, добавил: «Будьте осторожны, следующая станция Ступина».